Глава 4. Тоталитарная идеологическая обработка. Изоляция в толпе. Часто и совершенно справедливо говорят, что самое страшное выражение террора — это то, что он способен связывать вместе совершенно изолированных индивидов и тем самым изолировать их еще больше. Только над изолированными индивидами можно осуществлять тотальное господство. Ханна Аренд. Опыты понимания. Два аспекта, которые мы разобрали в предыдущей главе, изоляция последователя культа и создание образа группы как новой тихой гавани, подготовили жертву к идеологической обработке. Продолжительный процесс изоляции человека от семьи и друзей, если только они сами не входят в группу и не поддерживают ее, почти подошел к концу. Все аспекты жизни человека теперь подчинены группе. Когда жертва лишена всех источников поддержки, группа начинает воздействовать на него. Запугивает, угрожает, вызывает стресс каким-либо иным образом. Однако этот процесс не обязательно проходит линейно и, кроме того, может принимать различные формы. Однако он в любом случае приводит к возникновению дезорганизованной привязанности и хронической диссоциации, лежащей в его основе. Какой бы вид они ни принимали, эти три элемента – изоляция, поглощение и внушение страха – представляют собой основу промывания мозгов. Этот процесс протекает внутри тоталитарной организации, поэтому для его понимания важно изучить саму организацию как целое, как организм, ее структуру, ее процессы, как она рождается, как в ней поддерживается жизнь, как она погибает. Но в то же время необходимо анализировать и опыт последователя – который подвергается промыванию мозгов, как жертва попадает в организацию и что с ней происходит внутри организации. Таким образом, мы должны разобраться в этих двух взаимосвязанных процессах. Именно на их стыке и работает основной механизм промывания мозгов – воздействие организации на последователя с целью развития дезорганизованной привязанности к группе, благодаря которой лидер может контролировать членов своей секты. Успешное промывание мозгов или тоталитарная индоктринация – это тройной результат. Во-первых, разрушаются чувства последователя, у него формируется привязанность к группе и или ее лидеру. Во-вторых, разрушается его мышление, в частности, способность осмыслить свои чувства и привязанности. И, наконец, он превращается в агента повиновения, то есть начинает повиноваться лидеру. Его можно использовать как угодно, потому что интересы выживания для него теперь не важны. Послушные последователи не способны мыслить и действовать независимо. Изоляция и поглощение. Рассмотрим первые две стадии процесса промывания мозгов. Как только группе удается закрепить изоляцию новичка от семьи и друзей, начатую еще на стадии вербовки, если вербовка имела место, она сразу же переходит к его поглощению. Вовлекает последователя в разнообразные групповые мероприятия и окружает его другими членами организации. Джульетта описывает, как это происходило с ней в замысле Ньюмана. Так она признавалась, что новые обязательства и новый распорядок дня полностью оторвали ее от родной матери, которая всегда была для нее очень близким человеком. Кроме того, она перестала общаться с друзьями, отказываясь от встреч. «Я слишком занята, я сейчас работаю над тем-то и тем-то, мне не до встреч», — оправдывалась Джульетта. Вот что она рассказывает. «Нет, я пыталась, честно. Помню, я приглашала близких на шоу талантов, над которым я тогда работала. Вдруг они придут посмотреть и оценят мою работу, ведь я так кайфовала от того, чем занимаюсь. И еще я смогу пообщаться с ними». Но, естественно, меня оставили под охраной, чтобы я не смогла с ними встретиться. Но, по-моему, меня это даже не разозлило. Я немножко расстроилась из-за того, что мне не удалось увидеться с друзьями, но я все сильнее сближалась с членами организации, и у меня становилось все меньше и меньше общего с людьми извне. Мне было не о чем с ними разговаривать. Мне кажется, я чувствовала, не то чтобы превосходство, но что-то такое». «Мне не до вашей ерунды вроде отношений с парнями или, вы понимаете. Потому что я тут вообще-то готовлю революцию», — смеется. Чтобы еще больше изолировать последователей культа и обеспечить их сосредоточенность на группе, секта начинает контролировать, как человек проводит свое время и с кем он общается, и даже тех, кто с ним общается. Джульетта стала полноценной участницей политического подразделения «Замысла Ньюмана», партии «Новый альянс» в Гарлеме. Вот что она рассказывает об этих временах. «Знаете, там была только работа, работа, работа. Никакого времени на размышления, даже на сон. Я и правда была очень сильно вымотана». Далее я привожу более подробный рассказ Джульетты о своем поглощении сектой. «Ну, я имею в виду, что если ты в организации, тебе не нужны... В общем, все, что тебе нужно, ты можешь найти там, внутри организации. Ты живешь в большом сообществе людей, в сообществе друзей. Знаете, у нас был врач, доктор Д. Если ты заболеешь, можешь сразу же попасть к нему на прием. Там была команда юристов. Если у тебя проблемы, ты всегда мог обратиться к ним за помощью. Короче, все было ощущение, будто ты часть очень большой семьи, хотя мы и не были семьей, но они, я... В общем, я тогда реально не ассоциировала себя ни с кем, кроме них. Я чувствовала связь с членами группы, и она была для меня вроде спасательного круга». Ее слова «вроде спасательного круга» демонстрируют, что группа стала для нее новой тихой гаванью. Зачем тревожиться, что ты порвал с семьей или друзьями? Если все, что тебе нужно, ты можешь найти внутри группы. Секта позаботится обо всех твоих потребностях. Эммануэль Джал был ребенком-солдатом. Он попал в Народную армию освобождения Судана на ОС, когда ему было всего 9 лет. Его завербовали в лагере ООН для беженцев в Эфиопии, где мальчик находился один, вдали от семьи. Наос отправила Джала и множество других детей в специальный тренировочный лагерь. Там они целыми днями занимались тяжелой работой, приносили воду, чистили солдатам ботинки и выполняли другие обязанности по поддержанию чистоты и порядка в лагере. До и после работы они проходили курс базовой армейской подготовки. Каждую ночь инструктор будил мальчиков и заставлял их бегать в темноте. Голова раскалывалась, спина болела, и как только мы возвращались в кровати, он снова нас будил и заставлял бегать. «Мне казалось, что я не спал нормально ни одной ночи», — вспоминает Джал. Из-за войны Эммануэль уже потерял родителей и друзей, но после попадания в тренировочный лагерь он оказался в месте, где запрещалось дружить. За это мальчиков жестоко наказывали, иногда их заставляли избивать друг друга или хлестать плетками, чтобы положить конец дружбе. В таких жестких условиях изоляция маленького Джала укрепилась, а Наос стала для него всем. Когда он уже прошел курс подготовки, его командир сначала сказал ему ту самую фразу: «Навсегда запомни, этот автомат теперь твой отец и твоя мать». В воспоминаниях Джал писал об этом: «Я посмотрел на него, я вновь обрел семью и дом. 9-летний мальчик, лишенный родных, вырванный из привычной деревенской среды и даже вынужденный покинуть лагерь для беженцев, получил новое прибежище — армию со всеми ее зверствами». Мириам Уильямс тоже прошла через поглощение и изоляцию, попав в секту «Дети Бога», также известную как «Семья», когда ей было 17 лет. После ее переезда в лагерь в штате Нью-Йорк начался процесс индоктринации. Каждый день начинался так: подъем рано утром, затем часовая молитва, затем долгие занятия по изучению Библии, а затем выделялось время на заучивание стихов из Писания, всегда в присутствии старшего брата или сестры, которые должны были нас направлять. Затем мы про себя читали Библию, но тоже не одни. После обеда наступало время благодати, несколько часов хоралов и обращения нашего лидера. У нее не было ни личного пространства, ни свободного времени, ни денег. Она не могла даже позвонить домой своим родителям. Точнее, семье от плоти, как говорили в секте. Когда ей все-таки позволили навестить родных, ее сопровождал Осия, член группы, который должен был присматривать за ней. Цель поездки — забрать все мои личные вещи, которые Осия счел бы полезными для группы. Позже Мириам свели со старшей сестрой. Многие организации используют такую систему, работа в паре, и даже в замысле Ньюмана к новым последователям представляли более опытного друга, который становился их наставником. Вот как этот процесс описывает Руис. «Как только ты попадаешь во внутреннюю ячейку, тебе сразу назначают друга. Друг — это тот, кто состоит в организации уже довольно долго, поэтому может ввести тебя в курс дела, ответить на твои вопросы и все в этом духе. Моим другом там был Б, но там очень странно определяли дружбу, понимаете? Его задание вроде как закончилось, и тебе непонятно, закончилась ли ваша дружба. Но в целом, да, он должен был подсказывать мне и разговаривать со мной. В печально известной секте «Небесные врата», история которой закончилась чудовищным самоубийством 39 человек, каждый последователь постоянно находился рядом со своим напарником-контролером. Тот следил за ним и прививал привязанность к группе. Схожим образом ситуация обстоит и в секте мормонов, где к молодым миссионерам всегда представляют компаньонов, как правило, совсем незнакомых им людей. А в книге миссионера говорится, что в первые 2 года в секте миссионер никогда не должен быть один. Чрезвычайно важно, чтобы вы всегда держались своего компаньона. Это значит, что вы должны постоянно слышать и видеть друг друга. Разлучаться с назначенным вам компаньоном можно только во время аудиенции у руководителя миссии, в ходе смены компаньонов или для посещения уборной. Эта система патронажа выполняет сразу 2 функции. Она дает последователю культа и, соответственно, его компаньону оставаться наедине с собой. Это значит, что у него нет возможности связаться с бывшими друзьями, семьей или просто в одиночестве обдумать происходящее. Компаньон также следит за поведением своего подопечного и выступает в роли примера для подражания и наставника. Он объясняет правила новой группы, которых обязан придерживаться новичок. Часть процесса изоляции заключается в стирании элементов идентичности последователя культа, и в результате человек приходит к изоляции от самого себя, как это называет Эгастин. Зачастую для этого новичкам дают новые имена. Так всем новым членам секты «Небесные врата» давали имена, которые заканчивались на «Оди», например, «Анлоди» или «Стлоди», что, по словам маршала Эпплайта, лидера организации, означало «молодой член Царствия Божьего», «ребенок – дитя нового уровня». В секте «Дети Бога» Мириам получила новое имя – Джишана. Ее одежду забрали. Теперь, как ей сказали, она должна была носить то, что ей выдадут из запасов общины. В моем случае в переписке ко мне обращались как Клэр или использовали мой личный номер NB25. Это позволяло отделить мою личность и мое самоощущение из прошлой жизни от взаимодействий с группой. И хотя я не брала одежду из запасов общины, я начала одеваться как другие члены группы, перестала носить джинсы и фланелевые рубашки и переняла стиль smart casual, типичный для организации. Иногда окончание стадии отказа от прежних связей и замены их на привязанность к группе завершается торжественным ритуалом. Так, в замысле Ньюмана, после принятия приглашения стать постоянным членом группы, проходила церемония принятия последователя в партию. Она состояла из ритуала с использованием священных предметов, и его целью было подчеркнуть границы между членами группы и людьми извне. Грейс так описывала свое посвящение. «Меня пригласили на прием в присутствии Фреда. Прием проходил в чьей-то квартире. Когда меня привели, то есть привели сразу несколько человек, мне дали книгу и закладку, закладку с какой-то коммунистической символикой. Потом началось наше первое занятие. Оно было, ну, очень формальным. Так что я стала в каком-то смысле членом группы новых последователей. Нас было человек 6-7 в новой группе. Мы зашли, и начались занятия. Ах, да, про Д. На той встрече она дала мне ясно понять, что я вступаю в тайную организацию. Она дала мне понять, что это революционная организация, и поэтому я не должна никому о ней рассказывать. В церкви саентологии процесс вступления сопровождается известным ритуалом — подписанием контракта на 1 миллиард лет. Последователь клянется быть верным церкви на протяжении всех своих будущих жизней. Эту церемонию проходят и дети, и совсем пожилые люди. Дженна Мискевич-Хилл, родившаяся в семье последователей саентологии, рассказывала, что ее заставили подписать этот контракт, когда ей было всего 7 лет. Как вы уже поняли, изоляция и поглощение всегда идут рука об руку. С одной стороны, либо группа вытесняет из жизни человека тех близких, кому он может доверять, как в историях Джульетты и Мириам, либо эти близкие давно пропали, как в случае Джала. С другой стороны, секта старается насытить каждый миг жизни последователя культа групповой деятельностью. Однако некоторым членам тоталитарных организаций разрешается продолжать свою деятельность вне группы, а иногда это даже поощряется. Чаще всего речь идет о зарабатывании денег. Так человек может и сам себя содержать и жертвовать средства на нужды организации. Так бывшие саентологи Руис и Росио Гарсия во время своего пребывания в секте открыли прибыльный бизнес в сфере полиграфии. И это позволило им пожертвовать организации сотни тысяч долларов. Также последователям культа часто позволяют поддерживать ограниченный и жестко контролируемый контакт с людьми извне. Иногда даже разрешается общение с бывшими друзьями и семьей, если он преследует организационные цели, к которым относятся вербовка новичков, сбор средств и прочие виды деятельности, направленные на поддержку группы. Однако, по сути, сочетание изоляции и поглощения приводит к тому, что Ханна Аренд описывает как сдавливание людей друг с другом настолько сильно, что между ними не остается пространства. Разрушая всякое свободное пространство между людьми и насильственно сдавливая их друг с другом, тоталитаризм уничтожает и все созидательные потенции человеческой изоляции. По ее словам, пространство между людьми — это и есть свобода. Именно в этом пространстве происходит диалог между людьми, цель которого — сделать когнитивные элементы слышимыми и видимыми. Иными словами, наши различия, наша индивидуальность, неоднородность взглядов и многообразие жизненного опыта — все это в определенном смысле реально лишь тогда, когда мы общаемся с другими людьми в этом пространстве. Такое общение и делает нас разными. Аренд видит в этом диалоге суть настоящей дружбы. Но тоталитарные системы не допускают различий, они сдавливают людей вместе и принуждают их принять единое мировоззрение, единые цели, единую модель поведения. Если существует только одна точка зрения, если разрешена только единственная абсолютная правда, то никакой диалог и не нужен, ведь мы уже пришли к общему мнению обо всем, мы все воспринимаем одинаково. Ну и о чем спорить? Что обсуждать? На практике для тоталитарных организаций очень важно постоянно следить за тем, чтобы последователи не говорили ни о чем мирском. Именно это слово используется в религиозных сектах. И, естественно, ни в коем случае нельзя обсуждать, что бы то ни было, антиорганизационно. Так это называли в моей группе. Обвинения в антиорганизационных разговорах, поведении или образе мыслей действительно воспринимались как серьезнейшее преступление. Система работы в паре, которую я описал ранее, помогает насильственно сдавливать людей друг с другом, между ними не остается пространства ни для диалога, ни для свободы действий. Разумеется, иногда эта система дает сбой, и между напарниками или любыми последователями возникает настоящая дружба. Но если это обнаруживается, то друзей ждет неминуемое наказание и разлука. В моей группе, хотя у нас и не практиковались физические наказания, людей, осмелившихся подружиться, клеймили как буржуев и социально обменщиков. Их заставляли заниматься глубокой самокритикой, чтобы понять, где корни такого антиорганизационного поведения. Как видите, группа делала дружбу делом рискованным. В то же время, если донести на кого-то из близких, как это сделала я, когда написала формальный критический отзыв на работу своего мужа, можно было рассчитывать на редкую похвалу от руководства. Вопреки стереотипам о жизни в секте, последователи изолированы не только от внешнего мира. Из-за этого сдавливания они также оказываются изолированы друг от друга. Они не могут делиться с другими своими сомнениями и недовольством по поводу группы или попытаться объяснить свои проблемы действиями адептов культа. Последователь сталкивается не только с изоляцией от других, как внутри группы, так и вне ее. Он ощущает невыносимое одиночество и изоляцию от самого себя. Нехватка времени, недосыпание, запрет на личное — все это показатели того, что у человека никогда нет свободного времени для уединения, то есть умиротворенного и творческого состояния, в котором происходит созерцание и осмысление. И, следовательно, возможные перемены в восприятии действительности. Как нет свободного пространства между людьми в секте, так нет и свободы во внутреннем мире самих последователей культа. Они лишены независимости мышления и ощущений. Таким образом, изоляция человека происходит на трех уровнях: от внешнего мира, от других членов секты и от самого себя. Неразрешимый страх. Создание условий. Итак, теперь тоталитарная организация полностью контролирует социальную жизнь и распоряжается временем последователя культа. Секте удалось разорвать все его связи с близкими людьми, как уже существующие, так и потенциальные, и стать для него единственной оставшейся тихой гаванью. Но изоляции с поглощением недостаточно. Чтобы промыть мозги, то есть заставить жертву действовать в интересах организации и ее лидера, а не в интересах собственного выживания, нужно упрочить контроль как над эмоциональной, так и над когнитивной сферой жертвы. В этом вся суть тоталитарной индоктринации. Поэтому к изоляции и поглощению нужно прибавить еще одну составляющую – угрозу. Угроза может быть любой. Главное, чтобы изоляция и поглощение последователя оказались более или менее успешными, а группа смогла стать для него единственной тихой гаванью. Джессика Стерн в своей работе, посвященной терроризму, отмечает, что намеренное внушение последователям культов апокалиптических страхов зачастую становится предвестником насилия со стороны секты. Например, Джим Эллисон, предводитель вооруженной группировки «Завет, меч и длань Господня» секты «Христианская идентичность», описывал грядущий апокалипсис в кровавых деталях, одновременно демонизируя целые группы населения. «Все будет так ужасно, что родители начнут поедать собственных детей. Из-за огромного количества смертей в больших городах будут свирепствовать чума и прочие болезни. Повсюду будут валяться трупы, кишащие червями, землетрясения, цунами, извержения вулканов и прочие природные катаклизмы достигнут катастрофических масштабов. Ведьмы и евреи-сатанисты будут открыто и бесстыдно приносить обычных людей в жертву своим богам. Негры начнут насиловать и убивать белых женщин. Белых мужчин будут пытать, а потом жестоко расправляться с ними. Педерасты будут предаваться садомии со всеми подряд». Однако намеренное внушение страха не только выступает в роли предвестника насилия со стороны секты, по сути, оно оказывается основным средством тоталитарного контроля жизни последователей культа. Вызываемое чувство страха может принимать разные формы, от прямой угрозы физического насилия до внушения ужаса перед внешним миром, от боязни быть исключенным до боязни публичной критики на глазах у всей группы. Его также можно вызвать при помощи разнообразных видов физического стресса, лишений или переутомления. Когда Эммануэль Джал был ребенком-солдатом, он жил в мире постоянного страха. Едва ли требовалось нагнетать это чувство еще сильнее. Тем не менее, на тренировках командиры постоянно били, пинали и секли мальчиков, попутно поддерживая в их сознании страх перед врагами – джаллябами, которые вынудили их оставить родные деревни. Марк Юргенсмайер так описывает историю Такэси Накамуры, вступившего в Аум-Синрикё, японская апокалиптическая секта, лидером которой был Сёко Асахара. В 1995 году Асахара приказал своим последователям распылить в токийском метро зарин. В результате этого теракта 12 человек погибли и еще несколько тысяч пострадали. Посвящение Накамуры началось с длительной изоляции, после чего он пришел на обряд инициации. Для ритуала всех новичков одели в мантии и накидки из узорчатой ткани. Они поклялись никому не рассказывать о том, что с ними произошло, а затем им велели думать о своей смерти и дали выпить таблетку. Считается, что это было ЛСД. Затем в комнату вошли актеры, наряженные, по словам Накамуры, в хороших и плохих богов. Они сказали новичкам, что те попали в ад, и потребовали от них подумать, чем они заслужили такое наказание. Накамура жаловался, что ему жутко страшно, но сидевшая рядом с ним женщина, давний член секты, успокаивала его, говоря, что если он доверится Асахаре, то выживет. Этот пример отчетливо демонстрирует, как после намеренного нагнетания страха группа позиционирует своего лидера, в данном случае Асахару, как воплощение единственной тихой гавани, где последователь может укрыться, если ему страшно. Про другую разновидность угрозы рассказывает Джульетта. По ее словам, в замысле Ньюмана не только доводили до изнеможения. «Ну, бить нас не били, но и обычных нагоняев было достаточно, и нам это не нравилось. Не нравилось в очередной раз огребать за что-то. вся наша группа получала по ушам за то, что мы неправильно что-то организовали, не собрали достаточно денег, плохо работали, собрали мало подписей. Однажды я вернулась, не выполнив план по подписям, и меня за это отругали. Да, там были такие же мерзкие люди, как и везде, можете мне поверить. На мой вопрос, испытывала ли она страх или тревогу, будучи участницей организации, Джульетта ответила: «Да, постоянно, постоянно». Помимо страха перед очередной порцией жесткой критики, она также боялась, что в ФБР на нее заведут дело, так как она состоит в группе, где обучают обращению с оружием. Иногда можно вызвать у человека страх или чувство угрозы просто посредством интенсивных стимулов. Это могут быть переутомление, шум, голод, воспоминания о реальных или вымышленных психологических травмах прошлого. Вызвать у человека сильнейший стресс можно лишением сна. Этот метод применяется почти во всех тоталитарных группах. Отсутствие сна также снижает когнитивные возможности человека, то есть, помимо прочего, его способность осознавать причины или следствия хронической усталости и прочих стрессовых состояний, которые у него возникли. Следовательно, страх можно вызвать либо посредством стресса, а стресс вызвать посредством управления внутренними состояниями, такими как голод и усталость, либо через внешние угрозы, наподобие выдуманных Джимом Эллисоном апокалиптических сценариев. Но самого по себе страха тоже недостаточно. Мы все боимся, страх обычно помогает обеспечить нашу безопасность. Как правило, это чувство, которое способствует адаптации. Когда нам страшно, мы пытаемся избавиться от страха, устранить его причину или каким-то иным способом выйти из пугающей нас ситуации, чтобы выжить. А в тоталитарных группах, или, что в данном случае то же самое, в разнообразных абьюзивных или контролирующих отношениях, внушение страха происходит таким образом, чтобы последователь культа не мог устранить угрозу или скрыться от нее. Когда человек не способен справиться с угрозой, страх перерастает в ужас. Ужас — это состояние, которое исследователи привязанности называют неразрешимым страхом или страхом, от которого нет спасения. Именно из-за него у человека может возникнуть посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. В ходе изоляции и поглощения на предыдущей стадии группа позаботилась о том, чтобы в условиях опасности человеку было некуда бежать, только к самому источнику угрозы, то есть к группе или ее лидеру. Именно так в условиях изоляции страх превращается в ужас. Вспомните, что об этом говорил Боулби. Страх — это не просто бег от чего-то, но и бег к чему-то или к кому-то за защитой. В случае с сектами и тоталитарными системами это бег к группе. И, конечно, мы видим, что группа не только намеренно вселяет в последователей страх, но и позиционирует себя как тихую гавань, хотя на самом деле именно она и создает угрозу. Это внушение неразрешимого страха, ужаса, приводит последователя к кризису. И после этого кризиса, созданного группой же, сама группа, о чудо, спасает напуганного и сломленного человека, собирает его по частям. Таким образом, организация одновременно становится и плохим полицейским, вызывающим страх, и хорошим полицейским, который успокаивает последователя культа и показывает ему единственное убежище, единственную оставшуюся тихую гавань. Накамуре велят идти к лидеру Асахари, когда ему страшно. Для Джала армия и автомат, как ее символ, стали его матерью и отцом. Для Джульетты и других членов замысла Ньюмана предводитель, сеансы социальной терапии и друг превратились в отдушину. Если тяжело или страшно, ты знаешь, куда идти и к кому обратиться. Оказавшись в таком состоянии неразрешимого страха, ужаса, человек начинает воспринимать даже незначительные жесты со стороны группы как проявление доброжелательности и заботы, и у него растет уверенность в том, что именно группа его защитит, именно она спасет его от угрозы. Мириам Уильямс страдала от недоедания, болела и была истощена, но в секте «Дети Бога» ей рассказывали об опасности внешнего мира, системы и о грядущем конце времен, а также уверяли ее, что семья ей враг. Они настаивали, что она должна любить Господа больше, чем свою мирскую семью от плоти. Она не выдержала такого сильного давления и несколько дней проплакала. В конце концов, один из лидеров секты пришел к ней и позволил позвонить матери. Вот что она пишет об этом в своих воспоминаниях. «Возможно, этот расчетливый акт очевидной доброты и удержал меня в детях Бога. К сожалению, меня тронула их любовь и забота обо мне». И далее, их поучение, например, «Борись с естественными наклонностями, изобличай дьявола и уповай на помощь Бога», стали понятнее для меня. Я тоже помню такие расчетливые акты очевидной доброты. В книге «Травма и исцеление» Джудит Герман дает им удачное определение. «Маленькие поблажки, даруемые по прихоти хозяина». Неразбериха печальной, гнетущей жизни в закрытом мире, о, делали такие поблажки мощным оружием. Сиюминутное послабление вызывало у меня благодарность, а также некоторое чувство вины за то, что я так часто нарушала дисциплину. Но, помимо всего прочего, они заставляли меня чувствовать, будто наш предводитель, которого я, впрочем, никогда не видела, и вправду был доброжелательным, возможно, даже любящим и нежным человеком. Как и при стокгольмском синдроме, жертва начинает видеть в агрессоре тихую гавань, того, кто может даровать помощь, милосердие, прощение или спокойствие. Такой тихой гаванью может быть и человек, и организация. Когда группа внушает участнику чувство страха или создает у него ощущение угрозы, он начинает искать у группы защиту и поддержку, так как считает ее своей тихой гаванью. Но так как сама группа — источник опасности, эта стратегия обречена на провал. Отсюда два следствия. Во-первых, у человека вырабатывается сильная эмоциональная привязанность к группе. А во-вторых, у него происходит дезорганизация мышления, что становится причиной смятения, диссоциации, дезориентации и когнитивных сбоев. Но почему это чередование угрозы и кажущегося обещанного покоя, или, как это называет Заблоки, цикл насилия поблажек, приводит к возникновению сильной эмоциональной привязанности? Давайте сначала рассмотрим, как в ходе этого процесса разрушаются чувства последователя и как он привязывается к лидеру или группе. В этом нам поможет анализ теории привязанности. Влияние дезорганизованной привязанности на эмоции. Привязанностью считается чувство близости по отношению к особенному человеку. Не к каждому можно привязаться, когда расставание или потеря становится причиной сильного горя. Поведение привязанности – вид поведения, который активируется при расставании с фигурой, объектом привязанности, а также при возникновении угрозы или страха. Его цель – достичь воссоединения с объектом ради защиты. Согласно Куану, такая связь характеризуется высокой степенью близости с предполагаемой фигурой привязанности, особенно в условиях сильного эмоционального стресса. С точки зрения эволюции, цель поведения привязанности – помочь человеку найти защиту от различных факторов, угрожающих его выживанию. Обычно организованные формы поведения привязанности функциональны. Это здоровое защитное поведение и способствуют кооперации, не лишая человека автономности. В нормальных условиях поведение привязанности функционирует как гомеостатическая система, которая динамично балансирует между поиском успокоения и защиты и исследовательским поведением, отдаляющимся, направленным вовне. Это своего рода компромисс между двумя системами – возбуждение, реакция на стресс и успокоение. Когда человек оказывается в стрессовой ситуации, у него начинает расти уровень кортизола, гормона стресса, из-за чего может проявиться поведение привязанности. Он начнет искать объект привязанности, тихую гавань. Впрочем, этот процесс может быть внутренним, мысленным, особенно у взрослых, чтобы его оградили от беды и успокоили. Примечание. В реальности процесс интериоризации объектов и отношений привязанности – это составляющая нормального развития ребенка. Этот процесс продолжается всю жизнь. Болби называет его выработкой внутренней рабочей модели. У людей с надежным типом привязанности такая модель может стать источником спокойствия и тихой гаванью в тяжелые времена. В плане физиологии это успокоение приводит к снижению выработки кортизола и повышению уровня эндогенных опиоидных рептидов – опиаты, синтезирующиеся в человеческом организме. Когда мы ощущаем спокойствие, обретенную безопасность, наш организм расслабляется. Как только поведение привязанности помогает добиться нужного уровня спокойствия, которое физически выражается в выработке необходимого количества эндогенных опиоидов, оно сразу же прекращает свою работу. Ощутив безопасность и успешно завершив поведение привязанности, человек может вернуться к исследовательской развивающей деятельности и отдалиться от объекта привязанности. С этого времени объект привязанности начинает играть роль надежной базы для исследований. Это исследовательское поведение задействует симпатическую нервную систему, которая наращивает синтез кортизола и сокращает производство эндогенных опиоидов. Но если уровень возбуждения возрастает сверх меры, например, человек сильно волнуется или находится в состоянии стресса, и организм вырабатывает слишком много кортизола, а уровень опиоидов продолжает падать, то поведение привязанности проявляется вновь, и человек начинает искать тихую гавань, объект привязанности, который должен помочь ему вернуть спокойствие. Так он сможет нормализовать уровень возбуждения кортизол и повысить уровень спокойствия опиоиды. Однако в случае дезорганизованной привязанности этот процесс поведения привязанности не может быть завершен нормальным путем, посредством удовлетворения потребности в спокойствии и нормализации баланса кортизола и опиоидов. Более того, приближение к вызывающей страх фигуре привязанности только увеличивает возбуждение и синтез кортизола. Так создается петля положительной обратной связи. Из-за повышения уровня тревожности возрастает потребность в близости к фигуре привязанности в надежде на защиту. Однако полной безопасности добиться не получается, поэтому поведение привязанности не может быть завершено. Уровень кортизола остается высоким и продолжает расти, тревожность усиливается, а человек все сильнее пытается обрести покой посредством близости с фигурой привязанности. Стремление одновременно приблизиться к вызывающему страх объекту и убежать от него приводит к постоянной активности системы привязанности. Если бы человеку была доступна любая другая тихая гавань, он мог бы устремиться туда, уйти от пугающего объекта, разобраться со страхом и обрести покой в другом месте, добившись снижения уровня возбуждения. Существование других успокаивающих отношений привязанности, я называю их запасной выход, помогло бы преодолеть механизм дезорганизованной привязанности. У последователя культа имелся бы другой источник спокойствия и, следовательно, возможность подавить состояние перевозбуждения. Но структура тоталитарной изоляции нейтрализует другие источники привязанности, тем самым организуя петлю обратной связи между неразрешимой тревогой и потребностью в близости. В условиях изоляции при отсутствии любых других доверенных объектов привязанности член секты остается в состоянии перевозбуждения, ища спокойствие у единственного оставшегося источника и никогда не получая желаемого в полной мере. Как и в случае жертв домашнего насилия, в сектах объект привязанности играет роль тихой гавани, обещает защиту и покой, но ненадежной базы, завершает предоставление защиты и покоя, позволяя начать исследование мира. Именно этот процесс возбуждения неразрешимого страха, постоянная тревожность, чрезмерный синтез кортизола становится причиной усиления привязанности к группе. Расчетливые акты очевидной доброты, описанные ранее, помогают поддерживать петлю положительной обратной связи. Обещание спокойствия, недостижимого, впрочем, играет роль морковки перед носом перевозбужденного последователя культа. Это позволяет поддерживать образ группы как тихой гавани, но в то же время последователь никогда не получает надежного утешения и, как следствие, уровень опиоидов в его организме не нормализуется. С точки зрения теории привязанности и человеческой физиологии, кратковременное снижение давления позволяет члену секты на какое-то время почувствовать успокоение, обеспечиваемое небольшим выбросом опиоидов. Зачем тут же следует напоминание организму о стрессе и угрозе, созданных лидером или группой? Это напоминание выражается в перевозбуждении и синтезе большого количества кортизола. Таким образом, благодарность последователя культа – это эмоциональная и физиологическая реакция на кратковременное снижение давления, а вовсе не тщательно обдуманная когнитивная оценка происходящего. Во многих случаях результатом этого процесса становится формирование привязанности к объекту, в данном случае к секте. Группа становится новым и единственным объектом привязанности – доступным последователю культа. По своей природе это сильнейшее ощущение близости. Вы помните, что привязанность подразумевает конкретную фигуру, особенного человека, лидера или даже группу в целом, и чувство сильного горя в случае потери фигуры привязанности или разлуки с ней. При этом объект становится для члена тоталитарной секты не только особенным, но и единственным. Таким образом, мы наблюдаем парадоксальный эффект дезорганизованной привязанности, которая приводит к уменьшению степени близости с остальными людьми и снижает автономию личности. При дезорганизованной привязанности начинается противоборство двух одновременно активных систем сближения и отдаления. Однако Мэйн и Соломон обнаружили, что дети с таким видом привязанности в конце концов отдавали предпочтение сближению, близости с пугающим их родителям. И этот выбор, как правило, оказывается сильнее избегания. Так ли это работает у взрослых, неясно, но, безусловно, мы наблюдаем такое поведение и у тех, кто живет в тоталитарном государстве или принадлежит к тоталитарной секте. Пока у человека нет альтернативной тихой гавани, ему нередко представляется, что уход из тоталитарной группы или ее избегание – это очень рискованно. Мысль покинуть группу пугает еще больше, чем перспектива остаться в ней. Вот почему формирование у последователей культа дезорганизованной привязанности так сильно мешает им уйти, выпутаться из этих отношений. Дезорганизация, приводящая к незавершенности поведения привязанности, играет роль эмоционального клея. Люди прилипают к разрушительным, контролирующим отношениям, пусть не намертво, но очень сильно. Честно говоря, я даже считаю, что это основной механизм, удерживающий людей в этой опасной ловушке. Физиологическая и психологическая блокировка, которая возникает при нарушении функционального гомеостаза опиоидов и кортизола, нарушении перехода от спокойствия к исследованию. Чтобы добиться такого эффекта блокировки, лидер тоталитарной организации обязан избавиться от всех конкурентов, фигур привязанности, которые могут сыграть роль запасного выхода и тихой гавани для последователя. В следующей главе мы в деталях рассмотрим огромное разнообразие путей, посредством которых тоталитарные организации подменяют близкие связи плотной сетью заменимых других. Заменимыми становятся все, кроме лидера. Он позиционируется как символ и воплощение единственной настоящей тихой гавани. Влияние дезорганизованной привязанности на мышление. Дезорганизованная привязанность сильно влияет на когнитивные способности последователя культа, которые при иных обстоятельствах могли бы ему помочь найти выход из сложной ситуации. При первом столкновении со стрессом или опасностью человек может либо бросить вызов угрозе, либо попытаться от нее сбежать. Но при отсутствии возможности отступить, например, в ситуации неразрешимого страха, характерного для отношений дезорганизованной привязанности, человеческий организм начинает экономить свои ресурсы, чтобы позаботиться о собственном выживании, и использует пассивную реакцию замирания, состояние метаболического выключения. Отстранение от невыносимой ситуации, выход из безвыходного положения. В таком состоянии наблюдается гиперактивность как системы возбуждения, так и системы успокоения. Человек снова пытается и приблизиться к источнику угрозы, и отдалиться от него. Если не найти выхода из этой угрожающей ситуации, то состояние перевозбуждения в конце концов приводит к диссоциации. Перри описывает этот процесс следующим образом. Непрерывный процесс возбуждения начинается со спокойствия, затем повышается, прогрессируя уровень бдительности человека от тревоги и дистресса к страху, а затем и к самому серьезному состоянию – ужасу. Если взрослый или ребенок ощущает угрозу жизни, неважно реальную или вымышленную, от которой он не может защититься, и у него нет надежды, что его кто-то спасет, тогда он испытывает психологическую травму, уровень которой зависит от уровня дистресса. Эта психологическая травма, которая становится причиной диссоциации, может вызвать пассивную реакцию поражения, реакцию выученной беспомощности, когда человек отключается от внешнего мира. Результаты исследований детей с дезорганизованной привязанностью показывают, что эта хроническая травма, вызванная отношениями, представляет собой прогрессирующее нарушение умения приспосабливаться, защищаться или действовать в собственных интересах, а также блокировку способности чувствовать эмоции и боль. Обе эти функции неимоверно важны для выживания. Разумеется, члены тоталитарных организаций не дети, и, возможно, у них нет своей истории дезорганизованной привязанности. Я считаю, что у большинства ее нет. Но и они страдают как от хронической травмы, вызванной отношениями, так и от ее следствия, когнитивного коллапса и невозможности действовать в интересах собственного выживания. Таким образом, в ситуации неразрешимого страха, ужаса, большинство людей замирают, диссоциируются, прибегая к психологическому бегству. Это своего рода попытка притвориться мертвым. Последняя попытка зацепиться за выживание и сберечь ресурсы организма. Но за такое спасение серьезно расплачивается мозг. Его когнитивные функции ухудшаются, а в долгосрочной перспективе, даже после завершения ситуации, вызывающей ужас, человек может получить такие негативные последствия, как ПТСР. Теперь давайте ненадолго вернемся к промыванию мозгов. Современные неврологические исследования позволяют представить себе, что происходит в человеческом мозге во время диссоциации, возникающей в результате психологической травмы. Вертикально мозг делится на три области – мозговой ствол, лимбическая система и кора головного мозга. Мозговой ствол развился первым. Он напрямую взаимодействует с телом и отвечает за сбор информации от органов чувств и регулирование автоматических функций, вроде дыхания и пульса. В лимбическую систему, развившуюся позже, входят миндалевидное тело и гиппокамп. Эта область мозга отвечает за эмоции и гормоны, в том числе и за выработку кортизола, его называют гормоном стресса. Кроме того, лимбическая система входит в механизм, участвующий в создании имплицитной памяти, то есть памяти о чувствах, усвоенном поведении, привычках, рефлексах и навыках, например, навыки езды на велосипеде. Мозговой ствол и лимбическая система совместно принимают участие в реакции «бей, беги, замри», возникающей в ответ на угрозу. Мозговая кора появилась последней. Она воспринимает эти базовые сигналы и функции, нацеленные на выживание, чтобы сделать их основой гораздо более сложных мыслительных процессов. Он также отвечает за эксплицитную память, воспоминания, которые человек может осознанно пробудить. Так эта память хранит известные нам факты. Дата, время и место назначенной встречи, выученное наизусть стихотворение и так далее. И, конечно, как все знают, мозг делится на два полушария, левое и правое. В эволюционном смысле правое полушарие старше левого. Оно раньше развивается у детей и напрямую связано с лимбической системой и, значит, с обработкой эмоций, имплицитной памятью и физиологической реакцией «бей, беги, замри». Правое полушарие принимает участие в целостном мышлении, основанном на образах. Оно не задействовано при общении и играет роль центра автобиографической памяти и непосредственных эмоциональных реакций. Левое полушарие, которое развивается позже, отвечает за аналитическое мышление. Это центр логики, языка и линейного мышления. Оно более тесно связано с эксплицитной памятью. Сигил пишет: «Правое полушарие больше связано с подкорковыми областями мозга. Данные поступают от организма к мозговому стволу, затем идут в лимбическую систему и кору правого полушария. Левое же полушарие меньше взаимодействует с этими первичными источниками информации, с нашими физическими ощущениями, с важными для выживания реакциями мозгового ствола и формирующимися в лимбической системе чувствами и привязанностями. В обычных условиях жизни происходит сплетение этих праводоминантных функций с не менее важными информационными леводоминантными потоками. Это сплетение активности левого и правого полушария происходит во время фазы быстрого сна, при общении с другими людьми или с самим собой, то есть при внутреннем диалоге, а также во время совместных видов деятельности, основанных на общении, например, при рассказывании историй. Благодаря этому происходит то, что Сигел называет билатеральной или горизонтальной интеграцией. Чтобы представить себе, что происходит во время диссоциации и, соответственно, при дезорганизованной привязанности, которая ее вызывает, важно помнить о ключевой области мозга, соединяющей левое и правое полушария. Это орбитофронтальная кора. Она располагается в верхней части лимбической системы, поэтому ее еще называют мыслительной частью эмоционального мозга. ОФК выполняет функцию контроля всего правого полушария, то есть местоположение эмоционального «я». Эта область мозга – важное связующее звено между левым и правым полушариями и, следовательно, между чувствами и эмоциями древней области мозга и осознанными рассуждениями и логикой новой области. Орбитофронтальная кора помогает нам воспринимать собственные чувства и осознанно на них реагировать. В стрессовых ситуациях она способствует контролю над эмоциями и передает эмоциональную реакцию в левое полушарие, отвечающее за рациональное мышление. Оно и принимает решение, как нужно действовать. Орбитофронтальная кора – главный регулятор, организующий ответ мозга на угрозу. Поэтому она играет ключевую роль в реакции на социальные ситуации и, что более важно, на ситуации, угрожающие выживанию. При эффективной работе ОФК содействует благоразумному, адаптивному поведению. Кроме того, орбитофронтальная кора отвечает за способность человека испытывать эмпатию. Диссоциацию рассматривают в основном как нарушение работы правого полушария и, в частности, интегративной функции, отвечающей за соединение чувствующей правой доли мозга с думающей левой, орбитофронтальной коры. Диссоциация, вызванная пугающими, дезорганизованными отношениями, говорит о том, что эмоции человека, особенно связанные с этими опасными социальными отношениями, остаются необработанными, то есть о них невозможно думать сознательно и рассудительно. Таким образом, дезорганизованная или травматическая привязанность – разновидность хронической травмы, которая приводит к нарушению функционирования орбитофронтальной коры как главного регулятора, реагирующего на угрозу. Эта неспособность означает, что человек не может правильно интерпретировать сигналы, поступающие от тела или из внешнего мира, и должным образом реагировать на них, пытаясь подобрать правильный ответ на социальную обстановку или ситуацию, связанную с выживанием. Можно было бы интегрировать все сигналы от органов чувств, воспринимаемые посредством нижних областей правого полушария, а затем позволить мыслительной части эмоционального мозга все обдумать и выработать план действий, повышающий шансы на выживание. Однако пассивная диссоциативная реакция берет все в свои руки и замораживает ресурсы человеческого организма. В результате эта диссоциативная реакция не может объединить сознание, идентичность, память и восприятие. Плохое функционирование орбитофронтальной коры и связанных с ней структур мозга, например, зоны Брока, отвечающей за речь и гиппокампа, часто наблюдается у людей с ПТСР и прочими диссоциативными расстройствами, а также у тех, чьи ранние этапы развития связаны с дезорганизованной привязанностью. Примечание. Исследователи, изучающие психологические травмы, обнаружили, что при зачитывании людям с ПТСР пересказов их историй травм на результатах ПЭТ-КТ было видно, как активируется их миндалевидное тело и другие связанные с ним области мозга, которые вместе образуют хранилище имплицитной памяти. Также активнее начинала себя вести кора правого полушария, отвечающая за зрение. Это говорит о том, что люди вновь визуально переживали свою травму. Зона Брока, область, которая отвечает за речь, была напротив выключена. Мы считаем, что это отражает тенденцию пациентов с ПТСР испытывать эмоции как физические состояния, а не как облаченные в слова переживания. Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что трудности страдающих от ПТСР людей в выражении своих чувств при помощи слов передают реальные изменения мозговой активности. У таких людей физическое развитие правого полушария мозга сопровождается следами хронической травмы отношений. В частности, правое полушарие и орбитофронтальная кора страдают от негативных последствий пережитого ужаса. Это относится и к тем, кто родился и или вырос в тоталитарных системах, и к тем, кого завербовали в подобные организации уже во взрослом возрасте, вне зависимости от их предыдущего опыта привязанности. Примечание. Вновь подчеркну, что хотя ранний негативный опыт привязанности может сделать человека более уязвимым для последующих неудовлетворительных связей, надежная привязанность, сформировавшаяся в детстве, вовсе не гарантирует полного отсутствия проблем в дальнейшем. Кроме того, один лишь факт наличия детской надежной привязанности не говорит о том, что человека не получится завербовать в секту и заставить подчиниться в рамках тоталитарной системы. Наблюдатели зачастую становятся жертвами фундаментальной ошибки атрибуции, которая, если вкратце, заключается в том, что они в основном объясняют поведение человека с точки зрения его внутренних предрасположенностей или личности, но не принимают во внимание ситуативные факторы, с которыми имеет дело этот человек. Как раз поэтому многие люди говорят, что с ними такое уж точно никогда не случится, и такая самоуверенность довольно опасна. Учитывая, что мозг остается податливым на протяжении всей нашей жизни, развитие дезорганизованной привязанности у взрослого тоже приводит к изменениям и утрате функций в этой области. К симптомам диссоциации относят оцепенение, избегание, повиновение и ограничение аффекта. Все это можно наблюдать у последователей, получивших психологическую травму в тоталитарных группах. Кроме того, многие члены сект демонстрируют навязанное группой снижение степени эмпатии, мягко говоря, по отношению к другим людям, как в группе, так и за ее пределами. Организованная группой изоляция от других и от самого себя, которую мы разобрали ранее, также усиливается диссоциативным состоянием. Диссоциативные, оторванные люди изолированы не только от своего окружения, но и от самих себя, своего тела, своих действий и чувства идентичности. Впрочем, эта податливость, гибкость, изменчивость мозга дает надежду тем, кому удалось вырваться из тоталитарных систем. Возникшая позже надежная привязанность может обеспечить им условия, в которых они смогут восстановить как эмоциональное, так и когнитивное равновесие. Хотя, конечно, им придется испытать определенные трудности и потери. Диссоциация и ухудшение интегративной функции орбитофронтальной коры – все это объясняет, почему последователи не могут распознать источник угрозы, то есть саму тоталитарную группу, и правильно отреагировать на эту угрозу. Находясь в этом пассивном и диссоциированном состоянии, замри, человек не может осмыслить и оценить пугающие сигналы, которые поступают от действий группы. Отсюда проблемы с определением. Последователь культа не может правильно интерпретировать происходящее. Он не улавливает причинно-следственных связей. Если группе удается создать дезорганизованную связь с жертвой, за которой следует диссоциация, то группа может контролировать то, как человек интерпретирует свои чувства. Теперь секта может вцепиться в участника и предложить ему свою удобную оценку всего и вся. Эта интерпретация должна компенсировать отсутствие у него критического мышления и подготовить его к роли подчиняющегося агента. Иными словами, слушай группу, она покажет тебе, в чем кроется проблема. Не можешь правильно оценить смысл происходящего? Не беспокойся, группа все сделает за тебя. Главное, следуй указаниям лидера, и тогда ты сможешь справиться со страхом. Посвящай организации как можно больше времени, и тогда все будет хорошо. Люди со стороны зачастую недоумевают, почему последователи культов всегда находятся в каком-то оцепенении, почему они такие безэмоциональные, почему они не испытывают эмпатии по отношению к другим и не готовы даже бороться за собственное выживание. Наблюдателя также может поставить в тупик неуместность или негибкость эмоций членов тоталитарных систем. Все дело в том, что выбор эмоций зависит от потребностей группы. Например, участники многих сект надевают на себя счастливое лицо, маску, скрывающую диссоциацию и ужас, который они испытывают из-за невозможности не только реагировать на собственные эмоции, но даже чувствовать их. А в случае моей группы приемлемыми считались серьезное лицо и целеустремленный взгляд. Они отражали всю важность нашей революционной работы. Также люди со стороны, да и сами бывшие члены тоталитарных организаций, которые пытаются разобраться в том, что с ними вообще происходило, не понимают, как зомбированные последователи культа, по которым видно, что они не способны осознать разрушительную природу собственной деятельности и которые выглядят предельно ограниченными в этом плане, могут исключительно хорошо разбираться в других вещах. Однако все становится на свои места, если рассматривать промывание мозгов как диссоциацию, которую вызвала дезорганизованная привязанность к конкретной фигуре или организации в целом. Это не диссоциация в общем смысле. Это ее специфическая разновидность, ориентированная на организацию, ее лидера и отношения, которые она контролирует. Поэтому, например, левое полушарие мозга может и сохранять весь свой рабочий потенциал до тех пор, пока ему не надо полагаться на сообщения из орбитофронтальной коры в отношении интерпретации эмоциональных сигналов, связанных с обстановкой неразрешимого страха, который возникает из-за дезорганизованных отношений внутри группы. Пример из моего собственного опыта. Во время пребывания в секте я работала максимально продуктивно, виртуозно исполняя свои обязанности. Сначала как опытнейшая машинистка, а затем как старший системный аналитик. По сути, мои способности и были тем ресурсом, который группа хотела использовать в своих целях. Это было верно в отношении всех участников. И это естественно. Секте не нужны непродуктивные последователи. Левое полушарие моего мозга продолжало поглощать новые знания и осваивать умения. И я бы даже сказала, что ему это прекрасно удавалось, учитывая вечный цейтнот, недосыпание и многие другие факторы жизни в тоталитарной системе, с которыми я столкнулась. Но как только меня просили задуматься об «о» или о некоторых вопиющих противоречиях внутригрупповой жизни, я сразу же терялась. Я хорошо помню, как бывший участник моей организации начал писать мне и моему мужу письма, в которых называл ситуацию в «о» буквально культом личности. Мы сразу же переправили одно из писем нашим руководителям, чтобы их предупредить. Этот человек представлял собой угрозу безопасности организации. Лишь много лет спустя, когда я уже была готова покинуть группу, я вспомнила об этой переписке и смогла ее переосмыслить. Но поначалу, конечно, такое просто не укладывалось у меня в голове. Диссоциация, возникающая при дезорганизованной привязанности, означает, что человек не может приступить к обдумыванию подобных вещей, а его критическое мышление подавляется. Но, повторю, все это происходит не в глобальном плане, а только по отношению к секте. Последователь культа в буквальном смысле не может думать о выходе из проблемной ситуации. Если он попытается подумать о группе, то весь ужас, который с ней связан, вызовет у него состояние диссоциации и отключение орбитофронтальной коры, главного регулятора реакции мозга на угрозу, которая в нормальных условиях позволила бы левому полушарию оценить страх, переживаемый правым полушарием, и отреагировать на него должным образом. В такой обстановке сами по себе мысли об источнике опасности вызывают у человека ужас, но не позволяют ему понять, откуда исходит угроза. В реальности последователь культа может даже не осознавать, что испытывает страх или стресс. Возбуждение его организма в ответ на угрозу ему могут объяснить тысячами любых других причин. В итоге члены сект могут довольно здраво рассуждать о многих вещах, но только не о дезорганизованных отношениях как причине психологической травмы и диссоциации. Контроль и использование дезорганизованного последователя. Итак, у нас есть человек, который прикован к группе отношениями дезорганизованной привязанности и не может ясно мыслить. Этот когнитивный дефицит группа с легкостью компенсирует при помощи идеологии, которая предлагает ему выход из затруднения. Не беспокойся, теперь думать за тебя будем мы. Как раз на этом этапе становится очень важен контроль входящей информации и индоктринационной составляющей идеологии, а не пропагандистской. Пропаганда проводится раньше и направлена на людей извне. Последователю культа внушается. Идеи организации помогут тебе все понять. Фред Ньюман, харизматичный и авторитарный лидер замысла Ньюмана, писал: «Социальный подход психотерапии пытается научить людей думать как создатели и преобразователи всего и вся, иными словами, как те, кто пишет историю». Ньюман обещает своим последователям все объяснить и рассказать о неразрывной исторической тотальности, у которой нет начала, середины или конца, никакой точки отсчета. И это становится опорой его власти над всем, буквально всем, в их жизни. От сексуальных услуг, которые оказывали ему последовательницы, до бесплатного труда на благо группы, от насильственных разводов с любимыми до вынужденных абортов. В итоге последователь культа принимает, или его силой заставляют принять, эти довольно крайние и зачастую бессвязные идеи, как спасательный круг, не позволяющий утонуть в диссоциации и замешательстве, причем замешательство вызвано именно действиями группы. Не имея ни эмоционального, ни когнитивного запасного выхода, он изо всех сил цепляется и за группу, играющую роль единственной тихой гавани, и за ее идеи, которые становятся островком логики, впрочем, кажущейся в море нелогичного. Но сам запасной круг и усугубляет зависимость последователя от секты. Идеология уверяет, что там, в том мире, все плохие, идут по ложному пути или каким-то образом угрожают делу организации. Поэтому последователь все реже и реже пытается завести новые знакомства вне секты, а вместо этого усваивает идеи группы и распространяет их. Создав сначала дефицит привязанности путем навязывания образа секты как тихой гавани, но отнюдь не надежной базы для исследований, а затем и когнитивный дефицит, группа может переходить к третьему, заключительному этапу этого процесса, к использованию последователя в интересах предводителя. Поскольку в рамках индоктринации группа уже навязала человеку другие объяснения тому, что он испытывает это элемент промывания мозгов, теперь она может начать командовать им. Но человек — натура сложная и многогранная, так что контролировать его нужно осторожно, тщательно и очень дозированно. Организация должна быть уверена, что последователь готов взяться за выполнение поручения. Грамотный лидер секты всегда знает, кому поручить определенную задачу, когда это лучше делать и как сформулировать распоряжение. Незадолго до того, как я присоединилась к секте, ее лидер Тео Смит убил человека. Я узнал об этом только через 10 лет, когда уже ушла из группы. Он сбежал из штата, в котором это произошло, и в этом ему помогла Дебби, одна из помощниц. Она организовала его побег и подпольное существование, продлившееся несколько лет. Позже ко мне в руки попала сохраненная Дебби коробка с уликами, связанными с убийством. Среди них было несколько записок. Дебби подробно описала свою версию случившегося, которую ей, по всей видимости, продиктовал лидер, когда выкручивался перед ней. Рядом с ними лежала еще одна душераздирающая записка, уже написанная ею самостоятельно. Видно, что Дебби страдала от диссоциации и растерянности, поскольку сильно рисковала, став, по сути, соучастницей этого чудовищного убийства. Вот что она писала. «Я обретаю ясность, когда мне говорят правду, объясняют все, но теряю ее, когда сталкиваюсь с реальными обстоятельствами. Видно, что она не может здраво осмыслить случившееся. Она пытается поверить в историю, которую рассказал ей Тео. Я обретаю ясность, когда мне говорят правду. Но в то же время Дебби, умная девушка, борется с сомнениями. Ей трудно не утратить эту ясность». Однако Смиту, лидеру секты, удалось привить ей зависимость от группы, и это лишило ее возможности объективно судить о нем самом и о том, на что он способен. Благодаря этой пустоте он может ее использовать. Она спасает его шкуру, подвергая риску собственную. Более чудовищным примером может служить история Арн Чорн Понда, ребенка-солдата кровавого режима Пол Пота в Камбодже 1970-х годов. Его заставляли участвовать в массовых убийствах. Погибло не меньше четверти населения страны. Как и у Эммануэля Джала из Наос, у маленького Чорн Понда просто не было выбора, кроме как подчиняться взрослым военным, среди которых он жил. Пол Пот во время своего правления буквально искоренил институт семьи, но вместе с тем он просил себя называть брат номер один. Люди должны были быть верны только ему и Ангха, то есть организации, которая теперь правила страной. «Каждый день приходилось убивать собственную душу, чтобы выжить», — говорит Чорн Понд. Слушая его рассказ об этом этапе своей жизни в трогательном фильме «Флейтист» — «The Flute Player», замечаешь, что за его болью стоят диссоциация и долгосрочные последствия травмы, известные как ПТСР. Он один посреди полей смерти, рядом с ним дерево, о которое разбивали головы младенцам. Он не может даже договорить. Членораздельная речь обрывается, когда он вновь переживает то, что произошло здесь 20 годами ранее. Пройдя через весь этот ад, Арн Чорн Понд превратился в чуткого, щедрого, любящего человека, хорошо умеющего выражать свои мысли. Ему пришлось принять себя со всеми теми ужасами, которые он пережил и которые творил своими руками. Примириться со своим прошлым ему помогли откровенные разговоры об этих событиях, помощь другим беженцам и работа над возрождением камбоджийской народной музыки, музыки, которую Пол Пот запретил во время правления режима красных кхмеров. Но даже теперь, много лет спустя, Понт легко впадает в состояние диссоциации, вызванное изоляцией, поглощением и ужасными воспоминаниями о прежней жизни в качестве ребенка-солдата. Память, правое полушарие, о жутких событиях подавляет работу речевых центров в левом полушарии, не позволяя ему рассказать свою историю. Это следствие попыток выйти из безвыходного положения, нарушенная связь между областями мозга, отвечающими за мысли и эмоции. В 1996 году я побеседовала с несколькими матерями, бывшими участниками сект. Они рассказывали мне о том, как тоталитарные организации использовали их детей и контролировали отношения между родителями и детьми. Этот контроль над связью ребенка и матери, а она обычно рассматривается как самый сильный вид человеческой привязанности, показывает, насколько успешно прошли дезорганизация последователя и привитие ему эмоциональной и когнитивной зависимости от лидера, превращающей человека в повинующегося агента. Джилл была участницей секты, которая объединяла в себе фундаментализм учения мормонов и ритуалы коренных народов США. Ее группа жила вдали от цивилизации, в примитивном лагере на Среднем Западе, который якобы был предназначен для того, чтобы спасаться от русских. Живя в этой секте, Джилл родила двоих детей от одного из последователей культа. Но однажды лидер секты забрал у нее дочь и отдал ее другой паре. Джилл рассказывает мне, что чувствовала по этому поводу. «Я думала, мне так не хочется ее отдавать, но я отдам, если так будет лучше, если на то воля Божья. Наш лидер был для нас как Бог, поэтому я считала, что он все делает только из лучших побуждений. Что же касается меня, мне была нужна Крисси, но он считал иначе». Несмотря на первоначальное сопротивление, Джилл смирилась и позволила отобрать у себя ребенка. Однако другая пара вернула ей дочь через полгода и привезла ее в тачке. Еще подростком Хелен вступила в группу, где изучали Библию. Группу возглавлял мужчина из Индии, который, как и Пол Пот, просил называть себя братом. В 20 лет она по приказу группы вышла замуж за другого последователя культа и родила от него ребенка. Лидер секты запрещал использовать контрацепцию, поэтому к моменту ее ухода из организации, 10 лет спустя, у нее было уже 7 детей. Хелен вспоминает об одном из случаев с участием детей. «Однажды мои близняшки, которым было меньше года, держались за полу моей юбки. Это было на виду у всей группы. И тогда лидер сказал мне отшвырнуть их в сторону. В ответ я просто слегка оттолкнула их, но он настоял на том, чтобы я их буквально отшвырнула. И в итоге я сделала, как он велел. Хотя это и шло вразрез с моими представлениями о матери, человеке и о понятии любви к Господу. Во время жизни в группе ее дети сильно страдали от физического насилия. Брат говорил, что таков священный путь. Он слишком много себе позволял по отношению к моим детям и говорил мне, что я должна считать это за честь. Обе матери, чьи истории вы прослушали, в конце концов смогли покинуть свои организации и наладить нормальные заботливые отношения со своими детьми. Иными словами, ни у одной из них не было внутренних диспозиционных проблем с материнским поведением. Только в условиях принуждения, при помощи промывания мозгов внутри тоталитарной среды, они стали агентами повиновения, начали безоговорочно выполнять приказы лидера и, следовательно, оказались неспособными защитить своих детей, то есть действовать в их и в собственных интересах. Все эти примеры показывают, что изначально люди сопротивляются. Они пытаются не делать то, что считают неправильным. Но в напряженных условиях изоляции, поглощения и ужаса они не в состоянии сохранить ощущение собственной правоты и успешно продолжить сопротивление. Многие стараются, но по большей части даже те, кому вроде бы удается дать отпор, все равно приходят к такому же повиновению, как и те, кто сдался быстрее. Ключевой элемент в этом вопросе не то, что человек в принципе пытается сопротивляться. Важно другое. Насколько успешно эти попытки подавляются? Важно, сломается ли в итоге человек, наступит ли момент его окончательной капитуляции, то есть неспособность держаться за свои отношения и свое понимание происходящего вокруг. Тоталитарные лидеры, как никто другой, умеют подавлять сопротивление. Если бы они не умели, у них не было бы последователей. Итак, теперь мы видим основной механизм в действии. Как только изолированный человек ломается и капитулирует, как только его мыслительные процессы диссоциируются, и он принимает идеи группы, мы можем говорить об успешном завершении процесса промывания мозгов. Однако успех необходимо постоянно закреплять. Тоталитарный лидер должен оградить членов своей организации от каких бы то ни было спасительных отношений, которые могут дать человеку спокойствие, чтобы он мог завершить поведение привязанности, то есть вернуть себе независимость и пространство для исследования. Лидер должен контролировать, сдерживать и ограничивать любые возможности, которые могут позволить последователям свободно выдохнуть и привести в порядок свои мысли. Контроль закрепляется и институционализируется в правилах, ритуалах и нормах, которые определяют, кого можно считать хорошим солдатом, достойным участником группы, чистым и праведным человеком, защитником бедных, Иисуса, Аллаха, белой расы или любого иного дела. Люди не роботы и не маньчжурские кандидаты, которых можно было бы заслать куда-нибудь в качестве спящих агентов и дистанционно активировать спустя много лет. Так или иначе, их необходимо все время держать в изоляции и ужасе, чтобы сохранялось состояние диссоциации. Примечание. «Маньчжурский кандидат» — роман писателя Ричарда Кондона, изданный в 1959 году, где рассказывается о военнопленном, которому коммунисты промыли мозги, сделав его убийцей политиков. Выход. Разрешение неразрешимого страха. Промывание мозгов отнюдь не безотказный процесс. Время от времени кому-то удается выбраться из тоталитарных систем при помощи самых различных способов. Все зависит как от внутренних ресурсов и переживаний самого человека, так и от конкретной ситуации, с которой он имеет дело. Некоторые люди в итоге самостоятельно придумывают, как покинуть тоталитарную систему, но гораздо чаще путь к свободе лежит через запасной выход в виде отношений привязанности. Если человеку доступны такие близкие отношения, значит, он сможет найти выход из ситуации неразрешимого страха, а затем и реинтегрировать свои мыслительные процессы. Шин Дон-хёк родился и вырос в концентрационном лагере под названием «Лагерь 14», который находился в Северной Корее, тоталитарном государстве. В возрасте 13 лет, эмоционально и физически отчужденный от семьи, он рассказал надзирателям о плане побега, который готовили его мама и брат, надеясь, что в награду ему дадут больше еды. Мать с братом арестовали и казнили, а Шина вместо награды ждали пытки, уже на другом уровне корейской системы наказаний, еще более закрытом. Именно в этой новой тюрьме он впервые столкнулся с добротой. О нем начал заботиться сокамерник, мужчина среднего возраста, который просил Шина называть его дядей. Дядя помогал мальчику перевязывать раны, делился с ним едой и рассказывал ему разные истории. За короткое время дядя стал Шину гораздо ближе родителей. Эти отношения приоткрыли хоть и немного дверь в мир за колючей проволокой. Позже дружба с новым сокамерником из другой тюрьмы в конечном счете привела его к побегу из тюрьмы, а затем из страны. Эти близкие отношения помогли ему осознать сложившуюся ситуацию и действовать в соответствии с ней, тогда как его связь с семьей была настолько ослаблена из-за лишений, что, предавая родных, он думал только о дополнительной порции еды. Лишь благодаря новым отношениям, когда Шин увидел, что такое привязанность, защита и забота, он начал воспринимать лагерь 14 не как свой единственный мир, а как клетку, из которой надо вырваться, если хочешь жить. Иногда людям удается покинуть секту благодаря активации их системы заботы. Это элемент системы привязанности, который позволяет нам самим становиться тихой гаванью для другого человека. Бывший неонацист Тони Маккаллер так описывает решающую роль этого феномена в процессе его освобождения. «Появление в моей жизни детей изменило буквально все. Я понял, что спокойно могу любить их, и тогда я отбросил защиту, наконец-то позволив своему сердцу растаять. Их бескорыстная любовь и сострадание сильны и заразительны. Одной лишь заботы о других может быть недостаточно. Человеку также могут понадобиться организационные и материальные ресурсы. Тем не менее, лечение травмы эмоциональной привязанности к группе – это очень важный шаг. Чтобы последователь культа смог ясно осмыслить тоталитарные отношения, ему необходимо вырваться из ситуации хронического страха. Самый простой способ формирования привязанности к другому человеку. Возможны и другие пути выхода. Так некоторые просто устают от вечных невыполненных обещаний. Правда, такое обычно случается, когда человек находится в секте уже много лет. Другим восстановить критическое мышление помогает временное пребывание вне зоны влияния группы и общение с заботливыми людьми, не обязательно родными и близкими. Испытывая сильный страх, человек, как правило, предпочитает искать успокоение у фигуры привязанности, а не думать о том, как лучше справиться с пугающей ситуацией. Смит и Стивенс отмечают, по всей видимости, предпочтение близости мышлению при необходимости справиться с тревожностью связано в среднем с врожденными преимуществами подобного выбора. Так происходит потому, что с точки зрения физиологии, возникающее при тревожности возбуждение гораздо быстрее регулируется нижними областями мозга, лимбической системой и мозговым стволом, а не верхними, корой, отвечающей за мышление. По мере взросления у большинства людей вырабатываются собственные подходы к самоуспокоению, основанные на воспоминаниях и внутренних образах фигур привязанности. Вспомним внутренние рабочие модели Боулби. Однако эти когнитивные методы срабатывают не так быстро и эффективно, как непосредственное присутствие близкого человека. Привязанность к надежной более или менее фигуре таким образом оказывается эффективным средством регулирования возбуждения. Поэтому в более экстремальных ситуациях тревоги и повышения уровня кортизола мы скорее будем искать спокойствие в существующих отношениях привязанности. Когда к человеку, страдающему от диссоциации, возвращается нужный уровень спокойствия, у него вновь включаются когнитивные функции, и он может начать реинтеграцию своего мыслительного процесса, объединение эмоций и мышления. Исходя из этого, я считаю, что другие близкие, не дезорганизованные отношения привязанности, основное средство избавления от диссоциации. Теория привязанности позволяет увидеть связь между мозгом и социальными взаимоотношениями. Промывание мозгов действительно воздействует на мышление. Сочетание изоляции, поглощение пугающей тихой гаванью и вытекающей из всего этого ситуации неразрешимого страха означает, что функции орбитофронтальной коры отключаются. Они как бы вымываются, парализуются вследствие хронической травмы и диссоциации. Таким образом, разорвав связь между чувствующей и думающей частями мозга жертвы, тоталитарный лидер теперь может использовать эти две отдельные вселенные в своих личных целях. Тоталитарная система взращивает диссоциированного последователя, который связан с группой посредством дезорганизованных отношений. Это значит, что его потребность в привязанности стимулируется, но не удовлетворяется. В результате лидер получает повинующегося агента, чьи способности, ресурсы и время он может использовать в соответствии со своими желаниями. Строгие границы секты поддерживают изоляцию последователя культа. Тотальная, абсолютная идеология подкрепляет и оправдывает позицию лидера и закрытый характер группы. Идеология объясняет жертве смысл ее страданий и убеждает выполнять приказы лидера. Процессы промывания мозгов основаны на создании стрессовых условий или угрозы, от чего можно укрыться только в небезопасных объятиях группы. Это приводит человека в состояние ужаса, которое вызывает диссоциацию, возникающую как результат дезорганизованной привязанности последователя к лидеру или к группе, выполняющей функцию посредника между жертвой и лидером. Сверхповинующихся и сверхдоверчивых последователей, живущих в вакууме мира, скованного железными цепями ужаса, можно заставить совершить то, на что они никогда не пошли бы раньше и никогда не сделают в будущем, когда вырвутся из организации. Помню, как в то время, когда я принадлежала к О, к нам однажды пришел агент ФБР, он искал лидера секты, которого я даже никогда не видела. Я не впустила его и отказалась отвечать на его вопросы. «Вы бы согласились побеседовать, если бы знали, что в этом доме произошло убийство», — крикнул он, когда я захлопнула дверь перед его носом. Услышав это, я застыла на месте. Хотя теоретически я считала, что иногда насилие может быть необходимо, в случае самообороны или, скажем, борьбы угнетенных за свою свободу от тиранов. Практически я боялась любых видов насилия и питала к ним отвращение. Но тогда мое критическое мышление было полностью отключено. Я бы ни за что не поверила словам сотрудника ФБР и особенно тому, что он говорил об О. Я до сих пор помню, как, услышав эти слова, постаралась их тут же вытолкнуть из сознания. Было ощущение, будто я двигаю раскаленную сковороду с передней на дальнюю конфорку плиты. Я почти на физическом уровне чувствовала, как выталкиваю эту мысль. Нет, я не могу об этом думать. Так я избавилась от нее. Потом я связалась с моим руководителем, доложила ему о случившемся и, получив указание очистить дом от самых разных материалов, выполнила их. И все же я не задумывалась о том, что О может быть причастна к этому преступлению. Я в прямом смысле слова не задумывалась. Я просто безотказно подчинялась приказам. Я не могла впустить информацию в фронтальную часть своего сознания для обработки и оценки. Изоляция, поглощение, усталость, стресс и страх в конце концов вызвали у меня состояние диссоциации, в котором я не могла критически осмыслить деятельность О и собственный опыт, и я отключила собственную орбитофронтальную кору, отвечающую за разумное рассуждение. Поэтому я просто выполняла то, о чем меня просили, и делала это с максимальной отдачей. После взрыва в лондонском метро в 2005 году Анна Синглтон рассказала о своем опыте участия в политической организации. Ее завербовали, когда она училась в Манчестерском университете. Она прервала общение со своей семьей и друзьями, сожгла все свои личные дневники. Так ей приказали руководители организации Маджахедина Халк. Став полноценным членом секты, она рассталась со своим парнем, который привел ее в организацию. Дело группы все больше поглощало Анну и одновременно изолировало от прошлой жизни. Я ничего не подвергала сомнению. Мне показали видео, на котором девушка-смертница, подорвав себя, убивает аятоллу в Иране. Сначала мне было страшно, я была просто в ужасе. Но мне показывали его снова и снова, и с каждым разом смотреть на это мне становилось все легче и легче. В результате я смогла посмотреть его, даже глазом не моргнув. Если бы лидер приказал мне «убей себя», я бы так и сделала. Впоследствии Анну отправили в Ирак, в тренировочный лагерь организации. Там она отдала свой паспорт. «У тебя нет никаких человеческих прав или национальности, ты просто маджахед». Она замечает. «Жертвой психологических манипуляций может стать любой из нас в любой момент. Если повезет, вы просто потратите свое время впустую. Если нет, вы рано или поздно подорвете себя и ни в чем не повинных людей в метро». Помните, что думала Джилл, отдавая свою маленькую дочь лидеру? «Мне так не хочется ее отдавать, но я отдам, если так будет лучше, если на то воля Божья».